Прибыв в камеру, Анна обнаружила, что в ней не осталось ни одного свободного уголка. Туда принесли стол. На нем стоял канделябр с тремя догоревшими свечами. Дюма, сидя на табурете, исписывал лист бумаги. Другие страницы лежали рядом с ним в небольшой стопке. Александр писал летящим пером и безмолвно двигал губами. На скамье сидел священник. Он диктовал, размахивая бутылкой вина. Анну двое мужчин не заметили. Что здесь творится? «А в заключение!» — воскликнул священник с большой сердечностью в голосе. «В заключение!» — он сглотнул. Глаза его блестели, как во время пылкой проповеди. Наверное, отчасти в этом была заслуга вина. «Иисус не позволяет Марии Магдалине выйти замуж за Понтия Пилата!» У Анны перехватило дыхание. Александр горячо закивал. «Неплохо, но можно еще увлекательнее. Свадьба уже назначена, и у героя остается совсем мало времени, чтобы успеть в церковь». «Тогда еще не было церквей», — возразил священник. «Надо взять римский храм». «Или тюремную камеру». Голос Анны взорвался среди писательских идей. Мужчины встрепенулись. Александр посмотрел на Анну. «Графиня!» — воскликнул он. «У него в бороде висела понюшка нюхательного табака. Я ждал вас раньше. Вообще-то я пришла спасти вас от виселицы. Хотя за богохульство вам стоило бы провести в заточении еще несколько месяцев». «Значит, у вас получилось! Я свободен!» Александр вскочил. Чернильница опрокинулась, залив бумагу. Священник поспешил к столу и попытался спасти текст от утопления. Анна кивнула. Она разрывалась между возвышенным чувством триумфа и гневом из-за богохульства Александра. «Помилованы!» — коротко сказала графиня, сдвинула строгие брови и поджала губы, чтобы не улыбнуться. Подбежав к Анне, Александр схватил ее за руки. Она ощутила мозоли у него на пальцах и почувствовала запах человека, слишком долго не принимавшего ванну. А все это значило, что он был живым. Она обвела руками тело Александра там, где когда-то был большой живот, и позволила блаженству лишить ее самообладания. Ледяной воздух грозился вновь засыпать город снегом. Перед тюрьмой возвышалась виселица, ветер играл с обледеневшей петлей. Жандарму Кюнену пеньковая веревка напоминала канат беспрестанно бившего колокола. Да только на богослужение никто не шел. «Сколько нам еще тут стоять? Когда они уже повесят этого толстяка?» Фульшерон прижимал ладони к щекам и топтался на месте. «Откуда мне знать?» — фыркнул Кюнен. Они ждали казни Дюма целых 4 часа. Уже через 15 минут холод заполз к ним в ботинки. Через полчаса пальцы у них на ногах онемели. Потом мороз укусил их за икры и стал подниматься все выше. Скоро, не сомневался Кюнен, он окончательно замерзнет. «Неужели шарманщик не может сыграть что-нибудь другое?» — ныл Фульшерон, мрачно глядя на улицу. Неподалеку стоял уличный музыкант и часами исполнял одну и ту же мелодию — песню о розе. Кюнен уже выучил текст наизусть и пытался его забыть. Однако органист пощады не знал. «Если до боя часов никто не появится, я пойду к лорду-судье Дигби», — сказал Кюнен. «А ты к этому надоедешь шарманкой». Впереди, ближе к перекрестку, открылись тюремные ворота. Вышел мужчина. Он толкал перед собой женщину в инвалидной коляске. «С ума сойти!» — с восторгом удивился Фульшерон. «Дюма?» — воскликнул Кюнен. «Вот он!» Он никогда не виделся с писателем лично, но знал, как тот выглядит, потому что автор неустанно печатал свой портрет в каждом номере «Мушкетера». Кюнен сорвался с места. Его промерзшие штанины скрипели. Фульшерон последовал за ним. Когда они приблизились к паре, Кюнен услышал слова Дюма. Писатель собирался преследовать кого-то, в Санкт-Петербурге. «Дюма!» — крикнул Кюнен. «Вам не сбежать!» Мужчина с копной кудрявых волос остановился. «Боже мой!» — вырвалось у Кюнена. «Вы ведь чернокожий!» «На картинках цвет кожи Дюма всегда был намного светлее!» «А вы!» — воскликнул Дюма. «Паршивец! И сейчас подотрете лицом тротуар! Закройте свой поганый рот, или я за себя не ручаюсь!» «Ваш побег окончен! Возвращайтесь в тюрьму, или я казню вас прямо здесь!» «Его помиловали!» — закричала женщина в инвалидном кресле. Только сейчас Кюнен понял, что знает эту даму. Она ехала на пароме в Дувр вместе с жандармами. Потом Кюнен и Фульшерон даже подыскали ей отель в Лондоне. «Мадам», — сказал Кюнен, — «видеть вас вместе с этим предателем крайне неприятно, так же, как иметь паховую грыжу. Прочь от него, иначе вы угрожаете невиновному!» Прорычал Дюма и подошел вплотную к Кюнену. Мышцы на шее писателя выступали из-под кожи, словно веревки. «За это я буду с вами драться!» Вылупив глаза на жандарма, он продолжил. «Вы угрожаете беззащитной женщине! За это я вас убью!» Нос Дюма был всего в ладони от щеки Кюнена. Тут между мужчинами появился ствол пистолета. Дуло смотрело в левый глаз Александра. «Я долго ждал вашей смерти, Дюма», — сказал Фульшерон. «Наконец этот момент настал. Решайте, или вы возвращаетесь во Францию осужденным, или трупом. Удача от вас отвернулась. Точно известно лишь одно. Удача переменчива», — сказал незнакомый голос. У щеки Фульшерона теперь тоже появился ствол огнестрельного оружия, хоть и небольшого. Оно принадлежало мужчине с длинным носом, одетому в лохмотья нищего. Кюнен узнал уличного музыканта. «Вы мистер Дюма?» — спросил мужчина. «Из-за вас у дамы было много неприятностей. Вы знаете, что леди чуть не утопили. К тому же она, рискуя жизнью, проникла в королевский дворец. Проявите немного благодарности, француз, и отвезите леди в безопасное место. Сейчас же! Приказ доктора Бейли. Кажется, два господина здесь не возражают». Кюнен и Фульшерон поневоле наблюдали, как Дюма помог немке сесть в дрожки и уехал вместе с ней. Что же они за жалкие полицейские? Их держал в страхе нищий с пистолетом. Хоть бы коллеги в Париже никогда об этом не узнали. Кюнен поклялся себе, что последнее слово по делу о фабрике романов месье Дюма еще будет сказано. Глава 39. Лондон, декабрь 1851 года. Анна наблюдала, как двое жандармов остались с доктором Бейли. Ей казалось, что даже на таком расстоянии она разбирает французские ругательства, которые посылали ей вдогонку двое мужчин. «Графиня», — сказал Дюма на скамье возле нее, — «как вам это удалось? Этот шарманщик ваш друг? Вообще-то я собирался задушить его, попадись он мне в руки». Анна улыбнулась при мысли о докторе Бейли. «Иногда, — сказала она, — мы встречаем нужных людей в подходящее время, однако осознаем это гораздо позже». Дюма нахмурился. «Мудрые слова. Пусть мне и не совсем понятен их смысл. Я подумаю об этом, как будет время, но сейчас нам нужно добраться до ближайшего вокзала». «До вокзала?» — удивленно спросила Анна. Она взглянула на его изможденную фигуру. «Вам бы не помешали ванна, новый костюм и сытный суп?» Дюма расхохотался. «Суп? Мне нужно блюдо ландскнехтов. Оленья печень, тетерки, карповые язычки и телячьи мозги. А еще батарея прекраснейших бутылок благородного бордо. И портные по одному на каждый предмет одежды. Но сначала... Эй, кучер, долго еще до ближайшего вокзала? К 16:50 сможем добраться до Паддингтона, сэр», — крикнул мужчина через плечо. «Вестибюль вокзала еще не достроен, но некоторые поезда уже ходят». «Вы что, хотите залезть в одно из этих ужасных чудовищ? Лучше оставайтесь у меня в дрожках, сэр. Ни дыма, ни шума, только свежий воздух и приятная беседа. Я отвезу вас туда, куда захотите.